Прости меня, Господи, прости меня за то, что я так люблю Сирано де Бержерака, Эдмона Ростана. И пусть и Страстная пятница, 14 число, но так хочется поговорить о любимых книгах. Ну, нет никаких сил, поскольку пьесу эту ростановскую я люблю, правда, с самой юности, страстной и преданной любовью, которая, наверное, теперь уже до конца. Это одна из книг, которая в определенном смысле, наверное, меня спасла. И мне, правда, жаль, если, ну, хоть кто-нибудь из молодых слушает нас в эту пятницу. Искренне жаль, что вы не читали Сирано де Бержерака, поскольку это великая таблетка от юношеской хандры. Одна из самых лучших таблеток, когда-либо написанных поэтами в мире. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы вспоминаем Эркюля Савиньена де Сирано де Бержерака, родившегося 6 марта 1619 года, который был французским поэтом, философом и писателем. Мало того, он был основателем всего того, что мы называем фантастической литературой. Именно его перу принадлежит первый фантастический роман «О полете на Луну», когда-то выходивший в нашем издательстве «Академия» в 30-е годы прошлого века. Ну, не знаю, с тех пор издавался он на русском языке или нет. Это прообраз пьесы Эдмона Ростана, день рождения которого 1 апреля тоже, в общем, совсем недалек от сегодняшнего дня. Надо сказать, что смерть Эркюля Савиньена – это имя, а де Бержерак – это приставка, которая появилась позже. Это название родового поместья. Так вот, прообраз героя Ростана погиб загадочной смертью, которая, причина которой никому не известна и до сих пор. Конечно, я сегодня попробую, если будет время, попытаюсь процитировать какие-то фрагменты ростановского текста в любимом переводе Щепкина и Куперник, с которым связана целая история, я расскажу ее чуть позже. А хочу напомнить, что в своей страстной любви я не одинок по той простой причине, что самый первый перевод на русский язык сделал Владимир Соловьев, основатель русской религиозной философии и поэт, философ и христианин, который тоже чувствовал в пьесе Ростана, он очень мало что перевел, Владимир Соловьев, он тоже чувствовал в пьесе Ростана какое-то подлинно христианское начало, потому что ведь эта пьеса о жертве, о человеческой жертве во имя своей любви. И я думаю, что пьеса эта останется с нами навечно, и если вы помните фрагменты, любите эти стихи, любите перевод Щепкин и Куперник, я на всю жизнь останусь верным этому классическому русскому переводу Татьяны Ивановны, он ближе всего, как говорят, к тексту Ростана, то позвоните, пожалуйста, и скажите пару слов в память замечательному французскому, в память замечательному французскому поэту уже 19 века, поскольку Ростан написал свою знаменитую пьесу о Сирано в 1897 году. Вот если говорить о том, из чего сделана моя душа, то Ростан, наверное, один из главных кирпичей, я имею в виду пьесу «Сирано де Бержерак», который, ну, во всяком случае, легла в фундамент моей любви и к поэзии вообще. Мы ведем этот разговор по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы, как всегда, работаем вместе с сайты. Ой, извините, все заговорился уже, волнуюсь. Книжка, правда, любимая. Столько хочется сказать. Так вот, работаем мы вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Находится он по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишется в одно слово латинскими буквами, начиная как с S, как доллар. Вы заходите на первую страницу, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум и дальше легко сориентируетесь сами. 495-956-15-14. Сайт www.serebniti.ru. Эдмон Ростан, великая пьеса «Сирано де Бержерак». Ну и, конечно, два слова про музыкальные паузы, по той простой причине, что только один легендарный музыкант и исполнитель решился выпрыгнуть на сцену со шпагой на полном серьезе и закричать. В общем, он редко говорил цензурно, если честно. Но если это переводить как-то так близко на русский язык, то это будет звучать как «Я всем бабам отомщу за Сирано». И, в общем, отомстил. Звали этого легендарного французского же, разумеется, музыканта, исполнителя Серж Гинзбург. Он был маленький, лопоухий, с огромным носом, как у Сирано де Бержерака, которого жутко стеснялся, никогда не фотографировался в профиль, всегда только анфас. И он всю жизнь пытался нести свою шпагу Сирано. Ну, очень по-своему. Но действительно иногда бывает впечатление реинкарнации, что вот в его музыке, в его характере и жизни, наверное, воскрес именно ростановский Сирано де Бержерак. Petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bang, et des zip, shabam, pow, blop, whew. Je distribue les swings et les ubercutes, ça fait vlam, ça fait splash, et ça fait ch'toc, ou bien bang, ou oh, parfois même shabam, pow, blop, whew. Viens petit fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, whew. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait whip quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt, et ça fait boing, shabam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, whew. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crack, pour te protéger, chat, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, slack, shabam, pow, blop, whew, shabam. Shabam, pow, blop, whew. Серебряные нити. Вот поправляют меня, что Щепкина Куперник звали Татьяна Львовна, а не Татьяна Ивановна, совершенно верно. Простите, пожалуйста, оговорился. Хотел я сказать вот что. На самом деле, я признаюсь вам честно, все равно меня спас, и я вечно буду ощущать благодарность ему за это. Я, как очень многие люди в юности, ощущал, ну, свое собственное тело как некоторый костюм, который тесноват. Я чувствовал себя гадким утенком. Гадким утенком. Ну, в общем, сутулым, со склонностью к полноте, с коротенькими ручками, толстым носом. Вот в прямом отличии, в некая такая, знаете, альтернатива Сирано. И, в общем, конечно, всегда был тайно влюблен и безнадежно влюблен в своих одноклассниц. И жизни мне повезло. Правда, выяснилось потом, что одноклассницы об этом так и не догадывались, поэтому я так и не решился, в общем, признаться им в любви. Но зато я однажды путешествую на велосипеде на огромной свалке в московском районе Тушино. Нашел несколько старых книжек, одно из которых было издание Растана, начало прошлого века, дореволюционное издание, один из томиков, четырехтомника, с переводом Щепкина и Куперник. И зачитал его до дыр, до сала на страницах, потому что читал и за едой, и после еды, и клал под подушку. И до сих пор считаю, что это одна из лучших таблеток от какого-то такого свойственного всем нам чувства несовпадения души и тела, возраста. Потому что в поэме, пьесе о Сирано есть удивительный полет человеческой души куда-то за пределы вот этой самой, потом уже, конечно, много позже я узнал, что это называется дисморфофобия. Но дело же не в названиях, а в сути жизни Сирано де Бержерака в пьесе Растана. Я попробую, наверное, что-то пересказать. Вынужден я, поскольку я понимаю, что там, по ту сторону эфира, очень много людей, которые никогда не читали эти пьесы. Итак, 1640 год. В Бургундском отеле, это первый театр в Париже, самый старый, Сирано срывает представление, потому что он велит некому актеру Монфлери покинуть сцену, поскольку он ему не по вкусу. Ну, на самом деле, Монфлери, конечно, вовсе никакой не актер, и Сирано называет его толстой бочкой, позорящей сцену, и выпрыгивает на сцену именно для того, чтобы как бы защитить искусство. Довольно грубо, примерно так. «Ну, слушай же ты, полная луна, вот мысль моя, тебе понравится она. Немедленно хочу я исполнения, не искушай моей природной доброты. Три раза хлопну я в ладоши, понял ты, на третьем разе жду затмения». Посчитав, что этот самый Монфлери, он пользовался покровительством герцога, поэтому, посчитав, что Бержерак наглый фанфарон, некий граф де Вольвер пытается вызвать его гнев, сообщив, что нос Сирано великоват. Ну, а так как нос Сирано – это нечто совершенно уникальное, каждый, наверное, знает, что Сирано – это тот, кто с огромным носом. Это максимальная информация, которая у нас как бы осталась. Так вот, Бержерак как-то замечает, что ты знаешь, дорогой, ты мог бы меня подколоть как-то поинтереснее, чем просто сказав о том, что у меня большой нос. И произносит потрясающий монолог о собственном носе, который мне тоже неоднократно помогал в жизни. Да, ну, наверное, вы помните. «Нет, не шутя я нахожу, что лучше пошутить могли вы. Все время, изменяя тон, могли не пощадить вы носа. Могли сейчас со всех сторон коснуться этого вопроса. Так, например, задорный тон. О, если б нос такой мне дан был провидением, то ампутации подвергся б он тотчас. Ну, извините, подвергся тотчас он. Тон дружеский и с легким сожалением. Наверное, вам мешает пить ваш нос и наполняет чашку вашу. Хотите, закажу я вам большую чашу? тон описательный. Да это пик, утес, мыс. Что я? И не мыс, а полуостров целый. Тон любопытный и несмелый. Позвольте вас спросить, что это за предмет? Чернильница или футляр для ножниц? Изящный тон. Какая из художниц ему дала такой румяный цвет? Любезный тон. Верно, вы большой любитель птичек? Чтобы не нарушить их излюбленных привычек, вы приготовили насест удобный им. Нет, не думайте, даже этого монолога я не смогу прочесть целиком. И читаю лишь по одной простой причине. Вы знаете, уважаемые господа, если вы увидите в этом монологе все равно упражнение, попробуйте что-то такое рассказать самому себе про ваши собственные недостатки. Они будут восприниматься вами гораздо легче. Потому что ведь, наверное, самое главное – это научиться смеяться над собой. И вот это все равно умеет в полном объеме. Поэтому как-то вдруг, когда молодой человек, не обязательно, между прочим, мальчик, но и девушка тоже комплексует на своей внешностью, так помогают вот эти славные, ироничные монологи Сирано. Впрочем, вот это чувство, что костюм нам не впору, костюм не только состоящий из тела, но и из всей жизни, это вообще то, что, наверное, чувство, которое до конца нас не покидает. И все равно до Бержерак великолепный полет за пределы вот этих отпущенных нам нашей душе ограничений. Во имя чего? Ну, в общем, во имя борьбы. Во имя чего? Ну, в общем, во имя творчества, во имя искусства. Ну, Вальвер разбешен, все равно никогда не прочь пощекотать шпагу, и начинается потрясающая дуэль, в ходе которой де Бержерак экспромтом сочиняет балладу, сам ее декларирует и обещает, что в конце он убьет Вальвера. Вальвер говорит ему замечательные слова. Он говорит: «Какой-то дворянин из подозрительных и даже без перчаток так говорит со мной». Сирано: «Так вот мой недостаток». Вальвер: «Без лент, без бантиков, без кружев». Сирано: «Да, ты прав. Не щеголь я, не франт, ну что ж, такой мой нрав. Что за изяществом я не гонюсь наружным и не могу блеснуть кокетством я ненужным. Зато я никогда не выйду, милый мой, с нечистой совестью, с несмытым оскорблением, с помятым счастьем или с черной душой. Нет, я похвастаться могу другим владением. Свобода — вот мой плащ, а храбрость — мой султан. И если гордо я не выпрямляю стан, как ты, благодаря усилиям корсета, зато душа моя достаточно пряма. Хоть шляпа старая сейчас на мне надета, зато под нею есть сокровище ума. Так я иду вперед дорогою прямую». И дальше следует вот это вот замечательная ритмическая баллада. Баллада-дуэль. По-моему, другого такого примера вообще нет в истории мировой литературы. Итак, теперь начнем, а в то же время, как дуэль начнется, начну балладу я свою. И слово вам даю, что попадаю в вас я на стихе последним. Да-да, последний мой куплет вам будет роковым. Меня вам будет роковым. Меня вам, друг мой, не сразить. Зачем вы приняли мой вызов? Так что ж от вас мне отхватить, прелестнейший из всех маркизов? Бедро или крылышко кусок? Что подцепить на кончик вилки? Так решено. Сюда вот в бок я попаду в конце посылки. Вы отступаете? Вот как? Белее полотна вы стали. Мой друг, какой же вы чудак? Ужель вы так боитесь стали? Куда девался прежний жар? Да вы грустней пустой бутылки. Я отражаю ваш удар и попаду в конце посылки. Торжественно провозглашает: «Посылка! Молитесь, принц, конец вас ждет. Ага, у вас дрожат поджилки. Раз, два, присек, три финта, вот!» Вольвер шатается, Сирано раскланивается. «И я попал в конце посылки». Шум, аплодисменты. Сирано бросают цветы и платочки. Ну, как следует из дальнейшего, Вольвер, кстати говоря, не погибает. Давайте, наверное, сделаем маленький перерыв. Перерыв все равно в эфире я один. И больше уже никто не любит Сирано де Бержерака. А я все-таки попробую допеть ему эту свою неуклюжую радиопесню. Сирано де Бержераке, пьесе Дмона Растана, ее герои вспоминаем мы, точнее говоря, я сегодня. Причина такого поведения Сирано крылась не только в оскорблении носа. Де Вольвера прочили в мужья красавице Роксане, кузине Сирано де Бержерака, в которую сам поэт давно и безнадежно влюблен. Но красотка, естественно, не замечает своего двоюродного брата. Но вдруг после дуэли она назначает ему тайное свидание в кондитерской Рагно. Рагно тоже фигура замечательная, поскольку это пекарь с уклоном в поэзию, творит стихи как еду, и еду как стихи, не всегда этого получается, зато он очень любит Сирано. Так вот, там сидят в этой кондитерской Сирано с Роксаной, и она, оказывается, позвала его на свидание рассказать, что она влюблена в красавца Кристиана Деневклета, новичка в полку Сирано. Поэт, конечно, раздавлен, но не подает виду. Кстати, служит Сирано в полку гасконских гвардейцев, и лично Д'Артаньян тоже появляется в этой пьесе, поскольку это действие это происходит как раз во времена кардинала Ришелье, то есть в те же времена, что и «Три мушкетера». Граф де Гиш приглашает Сирано к себе и сообщает, что его тоже впечатлил вчерашний бой в театре. Он приглашает Сирано к себе на службу и говорит, что его дядя, тот самый кардинал Ришелье, тоже тайно был в театре и наблюдал за храбростью Сирано. И де Гиш может представить поэта кардиналу, который заплатит нормальные деньги Бержераку за его пьесы и стихи, даст разрешение на их постановку в высшем обществе, но Ришелье должен будет что-нибудь исправить в этих пьесах обязательно, поскольку он будет поскольку он делает так всегда. Но де Бержерак и от этого лестного предложения отказывается, гордо заявляя, что пусть ему никто и ничего не платит за пьесы, но писать он будет только так, как ему это хочется, так, как он считает нужным. Де Вольвер посылает к нему 100 человек-убийц, следует потрясающая драка, в котором, конечно же, Сирано, в общем, с большим трудом, весь израненный, но побеждает всех. Все это тоже в стихах. Дальше следует, он рассказывает в полку, вот в полку гасконцев, он рассказывает об этом нападении, об этой драке. А вот Кристиан, вот этот самый молодой военный, в которого влюблена Роксана, он начинает вставлять тоже неуклюжие шуточки по поводу носа с Сирано. Но, к удивлению окружающих, Сирано его на дуэль не вызывает, а продолжает свой рассказ. И, конечно, дело в том, что он не может себе позволить принести вред, обратите внимание, он не может себе позволить принести вред возлюбленному своей любимой, тому, кого она выбрала. Кристиан тоже влюблен в Роксану, но, увы, вот как часто бывает, глуповат. А Роксане нужна не только оболочка. Ей хочется, чтобы ее суженый был еще и умным. Что тогда обозначало вот ту самую любовь к философии, поэзии. И тогда де Бержерак делает юноше потрясающее предложение. Он предлагает стать его мозгами. Он становится умом Кристиана. Он будет подсказывать ему, что говорить любимой, и будет писать за него письма. Отдавая в жертву собственные чувства, он так, именно так и поступает. Вот Сирано и Кристиан подходят к дому Роксаны и стоят под балконом. Лиц почти не видно. Кристиан ведет беседу с Роксаной. Де Бержерак сначала подсказывает ему, а потом, пользуясь сумраком, просто встает на место юноши и начинает говорить от его имени. Роксана не понимает, что говорит не с Кристианом, и восторгается красотой речей своего собеседника. Де Гиш тоже решает вступать с Роксаной в тайную связь, посылает к ней монаха с письмом, девушка читает его вслух, вернее, сочиняет, что в письме написано, что монах должен в сей же момент обвенчать Роксану и Кристиана. Пока идет таинство, Сирано стоит на стороже. Но, конечно, Все выясняется. Разъяренный Дегиш отправляет гасконский полк на войну. То есть буквально через несколько минут после вот этой внезапно прошедшей свадьбы. Приказа ослушаться нельзя, время военное. С войны все равно каждый день пишет Роксане письма от имени Кристиана. Наконец наступает день боя, и де Бержерак на всякий случай пишет прощальное письмо. Оно оказывается пророческим, и Кристиан погибает. Потом мы видим героев через 15 лет. Серано так и не раскрыл Роксане тайну, поскольку с его точки зрения Кристиан был хорошим, честным, прекрасным человеком. Ему хотелось, чтобы в сердце Роксаны сохранилась добрая память о нем. Не хочет выдавать, что он был этими стихами и мозгами, и речью Кристиана. Роксана после смерти любимого живет в монастыре, а де Бержерак навещает Роксану. Он ее газета. Газета, сообщающая новости из внешнего мира. Вот в последней сцене он приходит. И приходит он после того, как на него было совершено подлое нападение. И он вместе с ранами поднялся с постели, вопреки запретам врачей, и пришел к любимой. Де Бержерак прекрасно понимает, что жить ему остались считанные минуты. Поэтому, по обычаю, рассказав в своей шутливой, ироничной манере о том, что произошло, он в конце сообщает ей последнюю смешную новость о том, что в субботу убит поэт де Бержерак. Все равно наизусть читает Роксане прощальное письмо, которое якобы написал Кристиан. И та наконец-то все понимает. Слишком поздно. Все равно умирает таким же, каким был всегда. Гордым и непобежденным. Здравствуйте, Карина. Добрый вечер, добрый вечер. Извините, не давал вам слова, пока не расскажу историю до конца. Понятно. Я с удовольствием ее прослушала. Я просто хотела вам сказать, что я тоже с детства очень люблю Сирано де Бержерака. И вот этой осенью я оказалась в Париже, и, знаете, после целого дня там беготни по городу, я включила в номере телевизор и послушала Сирано де Бержерака, вот в исполнении Жерара Депардье, этот французский фильм. Это был прям такой подарок от Парижа. Вот. И еще... Так все-таки, хотела... вот, Карин... Да. Почему мы так это любим? Вот о чем, собственно говоря? Ну, во-первых, это прекрасные стихи и очень обаятельный образ. Что это главное? Это как Д'Артаньян, только еще поэт и еще лучше. Что главное в его... Что главное в его обаянии? Что главное в его благородстве? Романтизм такой. Романтизм такой. Вот он хочет действительно соблюсти тайну. Ну, правильно ли это? Ведь в конце концов Роксана же именно его полюбила по письмам. Она же в письме полюбила. Она же потом говорила, что не в красоте дело, дорогой Кристиан, а просто вот я люблю твою душу. Вот, может быть, все-таки следовало ему признаться раньше, как вы скажете? Нет, я не знаю, чего следовало все равно. Я просто думаю, что это вот что-то удивительно похожее на историю Данте и Беатричи. Удивительно похожее, потому что внутри этих прекрасных стихов и прекрасных чувств есть одна удивительно важная мысль. Все равно щедр. По той простой причине, что он знает, что Роксана любит его, его душу, его ум. И ему как бы для себя внутренне этого достаточно. Он считает, что если так случилось, что вот они пошли на обман, и Роксана принадлежит, да, душой, опять же душой, ведь тела нет, погиб Кристиан. Душой принадлежит Кристиану, то он не имеет права нарушать этой ее памяти. Он фактически ведь создал, он стал творцом Кристиана. Он его создал, и сказать Роксане, признаться ей в том, что это был он, это значит разрушить свое собственное творение и разрушить ее любовь. И вот этого он это очень остро чувствует и позволить себе не может, как истинный творец. Он в этом ощущает свое благородство, потому что если он скажет, это все писал я, он нарушит какую-то связь двух душ Кристиана и Роксаны, их взаимопроникновение, ради которого, между прочим, Роксана же уходит в монастырь, да? И он не может себе позволить поступить не на, иначе. Ну да, это 5 минут до смерти. И это своего рода творение, творчество его жизни. Спасибо большое, Карина. Спасибо вам. Как-то больно и остро, потому что, конечно, очень многие наизусть помнят, и я тоже, предсмертный монолог де Бержерака. Я уж простите меня за мою слабость, хочу попытаться вспомнить его тоже. Все равно про себя. Да, но зачем явился он на свет? Зачем попал на эту он галеру? Зачем всю жизнь любил свою химеру? Зачем он был поэт? А, здесь похоронен поэт, бритер, философ, не разрешивший жизненных вопросов, воздухоплаватель, физик, музыкант, непризнанный талант, всю жизнь судьбой гонимый и злобный, любовник неудачный и бедняк. Но словом Сирано де Бержерак, почтим его мы надписью надгробной, он интересен тем, что всем он был, и не был он ничем. Но мне пора. Простите, вот с луною я должен уходить, она пришла за мною. Падает в кресло, слезы Роксаны возвращают его к действительности. Нет, Кристиан был добр, прекрасен и умен. Клянусь, что вашей был любви достоин он. Любите же его, но только пусть немного ваш траур и ко мне относится теперь. Роксана, клянусь тебе, мой дорогой, поверь, что я люблю тебя. Я не могу, на полном серьезе не могу этого читать, я плакать начинаю. Сирано, не здесь, нет, ради бога. Дальше потрясающе следует сцена, потому что Сирано вступает в последний бой со смертью, поднимает шпагу. Ах, смерть курносая, смеешься надо мной? Ты смотришь на мой нос, тебя я проучу. Почтение к моему мечу. Что говорите вы, считаете смешною, ненужной выходку мою? И сам я признаю, что в бой вступать со смертью бесполезно. Передо мной уже раскрылась бездна. Но на врага идти, когда в руках успех, достойно труса лишь. Но кто передо мною? У вас сотни, тысячи, стоите вы стеною. Ага, я узнаю вас всех, вы старые враги, ты ложь, поражает шпагой воздух. Вы предрассудки, ты подлость, вот тебе, а, змеи клеветы, вот вам. Я знаю, что меня сломает ваша сила. Я знаю, что меня ждет страшная могила, вы одолеете меня, я сознаюсь, но все-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь. Это потрясающая пьеса о преодолении ограничений, о том, как человек способен преодолеть себя во имя любви. И как он, сражаясь с глупостью и ложью, на наших глазах входит в жизнь вечно. Читайте, пожалуйста, Сирано де Бержерака. Спасибо, что вы выслушали мое неловкое чтение стихов. И давайте в следующий раз поговорим о том, важно ли быть серьезным. Но действительно, мы живем в серьезное время и очень серьезно относимся к жизни. Нужно ли быть серьезным? Или шалить, веселиться и шутить тоже иногда не мешает. Заключается ли взрослость, взросление в серьезном отношении к вещам и людям? И что, в конце концов, мы имеем в виду, когда говорим, что важно быть серьезным? Или будь серьезным? Что важнее, серьезность или несерьезность? Всем спасибо, спокойной ночи. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu te plais pas. Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non. Je le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.